Глава 16. Юлий Цезарь. Трагедия «Юлий Цезарь», 1599 год, во многих отношениях подготовила почву для Гамлета. Как и в Гамлете, и позднее в Макбете, действие этой римской трагедии происходит на мрачном и зловещем фоне. Мы слышим о пламенных войнах, сражающихся в облаках, о кровавом дожде, падающем на Капитолий. В образы таинственных предзнаменований облекло здесь то тягостное чувство, которое испытывал в те годы не один Шекспир. Страна была наводнена нищим, бездомным людом. Продолжалось обеднение широких народных масс. Все мрачнее становилась эпоха, история которой вписана в летописи человечества пламенеющим языком меча и огня. В многочисленных памфлетах, изданных в те годы, впервые и как бы издали слышатся раскаты грома, приближалась английская буржуазная революция. Чем дальше в прошлое отходила опасность извне, со стороны испанцев, тем больше развязывалась среди буржуазии и части дворянства критика правительства. Приближался 1601 год, когда парламент в вопросе о монополиях впервые резко разошелся с правительством. Возле самого престола зрели заговоры, в одном из которых возглавляемым графом Эссексом принимал участие бывший патрон Шекспира, граф Саутгемптон. Тяжкая грозовая атмосфера этих лет нашла отражение и в драматургии. Чепмен пишет мрачную трагедию «Бюсси д'Амбуаз». Со своими кровавыми драмами выступает приблизительно в те же годы Джон Марстон. В его пьесе «Недовольный» 1601 год мы видим человека, жертву несправедливости, горько осуждающего царящий вокруг порок и взывающего к отмщению. В этой атмосфере родились и Юлий Цезарь, и Гамлет. В смысле трактовки исторических событий Шекспир в «Юлии Цезаре» во многом придерживается концепции своего первоисточника – Плутарха. Хотя «Юлий Цезарь» и не республиканская пьеса, несомненно, что Шекспир показал Цезаря в непривлекательном свете. На Шекспира, как полагают некоторые исследователи, повлияли также слова Монтэня. «Добро не обязательно сменяет уничтоженное зло. Может последовать зло еще худшее, как это доказали убийцы Цезаря, которые ввергли государство в великое расстройство». Если не привлекателен у Шекспира Цезарь, то непривлекательны и заговорщики, за исключением Брута. Неподкупную честность Брута признает даже его враг Антоний. «Это был человек», — говорит он над мертвым Брутом. И все же удар кинжалом оказался роковой ошибкой. Цезарь пал, но тень его преследовала Брута и победила при Филиппах. «О, Юлий Цезарь!» — восклицает побежденный Брут. «Все еще мощен ты! Твой призрак бродит вокруг и обращает наши мечи против нас самих». Удар кинжалом оказался бесплодным. Его осудила история. Судьба Брута и других заговорщиков решается в конце концов народом, не последовавшим за ними. Образ народной толпы в «Юлии Цезаре», как и в «Кориолане» 1607 год, вызвал у комментаторов разноречивые суждения. Нам кажется, что образ этот имеет различные аспекты и у самого Шекспира. Он давал Шекспиру обильный материал для характерных жанровых сцен. Перед нами, конечно, не толпа Древнего Рима, но горожане шекспировского Лондона. Перед нами народная масса, которую наблюдал Шекспир в Лондоне на рубеже двух столетий, в мрачные годы наступавшей реакции. Масса, в которой бродило глухое недовольство, но вместе с тем масса неорганизованная, стихийная, лишенная достойных руководителей. Эта толпа становится в «Юлии Цезаре» жертвой коварного красноречия Марка Антония, в «Кориолане» эгоистических мелочных происков трибунов. Шекспир был первым из английских драматургов, показавшим толпу как реальную политическую силу. Но если не прав оказался Брут, то как уничтожить зло, царящее в окружающем нестройном мире? Из размышлений над этим вопросом родился Гамлет, которым, как мы уже говорили, открывается второй период творчества Шекспира – 1601 по 1608 годы. Но прежде чем перейти к Гамлету, мы остановимся на самом шумном событии в политической жизни Англии того времени, а также на нескольких фактах биографии Шекспира –